Глава 11. Пег. Но, проходив всю ночь со знаменем, я не лег спать в Грин-парке, когда занялось утро. Правда, я промок до костей и не спал в течение 24 часов, но все еще желая продлить роль безнадежного человека, ищущего работы, я решил поискать себе сначала завтрак, а потом работу. В течение ночи мне удалось услышать про одно место на сюрейской стороне Темзы, где армия спасения каждое воскресное утро дает завтрак неумытым. Между прочим, люди, которые носят знамя по ночам, не моются по утрам, и если нет дождя, то они вообще не моются. Это, подумал я, и есть то, что мне нужно. Завтрак утром и потом целый день свободный, чтобы искать работы. Это был утомительный путь. Я волочил свои усталые ноги вниз по улице Сент-Джемса, миновал Трафальгар-сквер и дошел до набережной. По мосту Ватерло я перебрался на сюрейскую сторону, вышел на Блэк-Фраер-Рот и прибыл в Пег армии спасения, когда еще не было и 7 часов. Так вот он, Пег. Этим словом на жаргоне обозначают место, где можно получить бесплатно еду. Здесь была пестрая толпа удрученных, жалких, пестрых созданий, проведших ночь под дождем. Какая чрезмерная нищета! И сколько ее! Старые мужчины, молодые мужчины, всех сортов мужчины, и в придачу мальчики, всех возрастов мальчики. Некоторые дремали стоя, около десятка их лежало на каменных ступенях в самых неудобных позах, и все они крепко спали. Сквозь дыры их лохмотьев виднелась красная кожа. И по всей улице, на каждом шагу, на каждой ступеньке сидели по 2-3 человека, которые спали, свесив голову на колени. Нужно помнить, что это не были тяжелые времена в Англии. Жизнь шла своим чередом, как обыкновенно. Тут подошел полисмен. — Уходите отсюда, свиньи проклятые! Ну, убирайтесь! И он погнал их от дверей и разогнал их на все 4 стороны Сюрея. Но когда он увидел толпу, спящую на ступеньках, он был поражен. «Возмутительно!» — воскричал он. «Возмутительно! И в воскресное утро! Милое зрелище! Уходите отсюда, зараза проклятая!» Разумеется, это было возмутительное зрелище. Я сам был возмущен. Я бы не хотел, чтобы моя дочь осквернила свои глаза подобным зрелищем или приблизилась хотя бы на полмили к нему. Но разве эти люди были виноваты? Полисмен прошел, и мы опять сгрудились в кучу, как мухи вокруг кружки с медом. Ибо разве нас не ожидала такая чудесная участь, как завтрак? Мы не толпились бы более настойчиво и отчаянно, если бы здесь раздавали деньги, по 1 000 000 долларов каждому. Некоторые пытались снова заснуть, но полисмен вернулся снова, и мы опять бросились в рассыпную только для того, чтобы вернуться назад, как только опасность миновала. В 7:30 маленькая дверца раскрылась, и солдат армии спасения высунул голову. — Нет никакого смысла заграживать таким образом дорогу, — сказал он. — Те, у кого есть билетики, могут выйти сейчас, а у кого них нет, те пусть придут в 9 часов. О, этот завтрак! В 9 часов! Еще 1.5 часа! Люди, имеющие билетики, возбуждали огромную зависть. Им разрешили войти, там они могли умыться и сесть, отдохнуть в ожидании завтрака, в то время как мы должны дожидаться этого же самого завтрака на улице. Билеты раздавались предыдущей ночью на улицах и на набережной, и обладание ими было не заслугой, а чистой случайностью. В 7:30 множество людей, имевших билетики, было впущено, а в 9 ворота открылись и для нас. Мы кое-как протискивались сквозь них и набили собой целый двор, как сардины коробку. Бродягой мне приходилось в стране Янки работать, чтобы получить завтрак, но никогда я еще не зарабатывал его с таким трудом, как на этот раз. Больше 2 часов я должен был ждать на улице и еще 1 час ожидать в этом набитом людьми дворе. Я ничего не ел в течение всей ночи, и потому был слаб и изнурен, а запах грязной одежды и немытого тела, поднимавшийся в виде испарений от загнанных в ограду людей, тесно сжавшихся около меня, переворачивал мне внутренности. Мы так тесно стояли друг к другу, что некоторые пользовались представившимся случаем и крепко засыпали, стоя на ногах. Я должен сказать, что об армии спасения в целом я не знаю ничего, и здесь я подвергаю критике только то отделение армии спасения, которое проявляет свою деятельность на Blackfriar Road близ Сюрей театра. Во-первых, заставлять людей, не спавших всю ночь, стоять на ногах несколько лишних часов столь же жестоко, сколь и бесполезно. Мы были слабы, изнурены голодом, измучены суровой ночью и отсутствием сна, и тем не менее мы стояли, стояли и стояли без всякой цели и смысла. В этой толпе было очень много моряков. Мне показалось, что из каждых четырех человек один ждал случая попасть на судно, и я нашел, что человек 12, по крайней мере, были американские моряки. Когда они объясняли свое пребывание на берегу, я ото всех слышал одну и ту же историю, и, насколько я знаю жизнь на судах, история эта звучала правдоподобно. Английские суда нанимают моряков на рейс, под которым подразумевается плавание, продолжающееся иногда года три. Они не могут уволиться и получить свое жалование раньше, чем вернуться в свой родной порт, то есть в Англию. Жалование их невысокое, пища плохая, обращение того еще хуже. Очень часто капитаны вынуждают их к бегству в Новый Свет или в колонии. Причем они оставляют за собой хорошую сумму денег, свое жалование, которое составляет чистый доход капитана или собственника корабля, а то и обоих. Но во всяком случае это факт. По той или иной причине большинство их убегает со службы. Тогда, чтобы вернуться на родину, суда нанимают тех моряков, каких они в состоянии найти на берегу. Этих людей берут на более высокое жалование, чем какое получается в других частях света, но при условии, что они будут отпущены по приезде в Англию. Почему в договор включается этот пункт, ясно. Было бы нерасчетливо нанимать их на более долгий срок, раз жалование моряков в Англии невысокое, и Англия кишит моряками неудел. Все вышесказанное вполне объясняет присутствие американских моряков в бараках армии спасения. Чтобы сняться с берега другой, чужой страны, они прибыли в Англию, и голодные, оборванные убедились, что попали на берег еще менее гостеприимный. В толпе было человек 20 американцев, причем не моряки, были отпетыми бродягами, королями среди бродяг. Людьми, товарищем которых был ветер, бродяжничающий по свету. Они все были веселы, всему смотрели в лицо с мужеством, которое является их характерной чертой и которое, кажется, никогда их не оставляет. В то же время они ругали Англию при помощи таких мрачных метафор, которые производили освежающее действие после того, как я в течение месяца слушал совершенно невообразимые однообразные ругательства лондонской черни Кокни. Лондонская чернь имеет одно ругательство, одно единственное, самое неприличное, какое только есть в языке, и которое она употребляет при всяком случае. Насколько отличаются от него блестящие разнообразные ругательства американского Запада, которые больше склоняются к богохульству, чем неприличию. В конце концов, если людям уж так надо ругаться, я предпочитаю богохульство непристойности. В этом есть смелость, отвага и вызов. А это лучше, чем откровенная развращенность. Там был один американский король-бродяг, который доставил мне особенное удовольствие. Впервые я увидел его на улице, когда он спал у дверей, голова его свесилась на колени, но на голове у него была такая шляпа, какую не увидишь по эту сторону океана. Когда полисмен согнал его, он поднялся умышленно медленно, взглянул на полисмена, зевнул, потянулся, опять посмотрел на полисмена, как бы желая сказать ему, что он сам не знает, пойдет он или нет, и потом медленно побрел по тротуару. При первом взгляде я узнал его шляпу, но тут я узнал, кто ее обладатель. В толпе, находившейся внутри двора, я очутился рядом с ним, и мы разговорились. Он побывал в Испании, Италии, Швейцарии и Франции и совершил почти неосуществимый подвиг. Он проехал 300 миль по французской железной дороге и так и не был пойман до самого конца пути. — Где я висел? — спросил он. — Как только я ухитрился спать? Англия ему не понравилась. Скаридная страна, а города — сущая чепуха. Скверно, не правда ли? Нельзя нигде протянуть руку для милостыни без того, чтобы тебя не сцапали. Но он не собирался бросать бродяжничество. Скоро сюда должен прибыть цирк Буффало Билл, и человек, который умеет править 8 лошадьми, может быть уверен, что найдет себе работу. Здешние дурни и парой-то правят с трудом. Земляк, а что бы и тебе подождать здесь приезда Буффало Билла, а? Он был уверен, что и я сумею как-нибудь пристроиться при цирке. Да, в конце концов, кровь гуще воды. Мы были соотечественниками, очутившимися в чужой стране. У меня явилось теплое чувство к нему при виде его измятой старой шляпы. А он, в свою очередь, так был заинтересован моей судьбой, как будто мы были кровные братья. Мы обменялись полезными сведениями, касающимися страны и ее обитателей, наилучших способов добывания пищи и крова и тому подобными, и расстались, искренно сожалея о разлуке. Одна особенность, которая бросилась в глаза в этой толпе, была малорослость. Я, человек среднего роста, был на голову выше 9 человек из 10. Местные жители были все низкого роста, так же, как и иностранные моряки. Во всей толпе было 5 или 6 человек, которых можно было назвать очень высокими, и это были скандинавы или американцы. Таким был, однако, в виде исключения один очень высокий человек. Он был англичанин, но не лондонец. — Кандидат в лейб-гвардию, — заметил я ему. — Ты угадал, товарищ, — был ответ. — Я служил там, и если дела пойдут так же, скоро опять туда вернусь. Около часа мы спокойно стояли в этом запертом дворе. Потом люди стали волноваться, стали напирать вперед, толкаясь, раздались негромкие голоса. Ничего грубого, насильственного, просто беспокойство усталых и голодных людей. На шум вышел адъютант. Мне он не понравился. У него были недобрые глаза. В нем не было ничего от смиренного галилеянина, но очень много от центуриона, который говорил: «Ибо я имею власть, и солдаты повинуются мне, и я говорю этому человеку: иди, и он идет, и другому приходи, и приходит, и слуге моему делай это, и он делает». Он посмотрел на нас именно так, и стоявшие ближе к нему почувствовали робость. Тогда он возвысил голос. — Стоять смирно! Или я поговорю с вами иначе. Выгоню вас отсюда, и вы не получите завтрака. Я не могу передать на бумаге тот нестерпимый тон, с каким он произнес эти слова. Мне казалось, что он упивался сознанием, что он власть и имеет возможность сказать 500 жалким оборванцам: «Вы будете накормлены или уйдете голодными, как мне заблагорассудится!» Лишить нас нашего завтрака после того, как мы простояли здесь несколько часов — это была страшная угроза, и жалкое и унизительное молчание, наступившее мгновенно, свидетельствовало о произведенном впечатлении. Это была подлая угроза. Мы не могли уйти обратно, мы умирали от голода. А такого же мировой закон, что человек, который кормит другого человека, становится его господином. Но центурион, я хочу сказать, адъютант, не удовлетворился этим. Среди мертвого молчания он снова возвысил голос и повторил свою угрозу уже в более пространной форме. Наконец нам разрешили войти в зал для пиршества, где мы встретили людей с билетиками, которые были уже умыты, но еще не накормлены. Нас здесь было, должно быть, около 700 человек, которые ждали, но не мяса или хлеба, а пока еще только речей, молитв и пения. Из всего этого я вынес заключение, что Тантал до сих пор испытывает страдания по эту сторону подземного царства, но в разных воплощениях. Адъютант прочел молитву, но я не слушал ее, будучи всецело поглощен картиной массовой нищеты, открывшейся передо мной. Речь его сводилась к следующему. «Вы будете пировать в раю? Что за беда? Что здесь вы страдаете и мучаетесь от голода? Вы будете пировать в раю, если будете исполнять заповеди». И так далее, и так далее. Не глупая пропаганда, я согласен с этим, но совершенно бесполезная по двум причинам. Во-первых, люди, слушавшие эту речь, были лишенными воображения материалистами, ничего не знавшими о существовании невидимого и слишком привыкшими к земному аду, чтобы испугаться ада грядущего. Во-вторых, усталые, измученные от бессонной тяжелой ночи, утомленные долгим ожиданием в стоячем положении, ослабевшие от голода, они жаждали не спасения, а пищи. Ловцы душ, как эти люди называют всех религиозных пропагандистов, должны хоть немного изучить физиологическую основу человеческой психологии, если желают, чтобы их усилия привели к лучшим результатам. В должное время, в 11 часов, прибыл завтрак. Но он был принесен не на тарелках, а в бумажных пакетах. Я не получил того, что мне было нужно. Я уверен, что никто из сидящих здесь не получил того, что ему нужно, ни даже половины этого. Я отдал часть моего хлеба королю-бродяг, ожидавшему приезда Буффало Билля, и он, съев все, был так же голоден, как и в начале. Вот из чего состоял завтрак. 2 ломтя хлеба, маленький кусочек хлеба с несколькими изюминками, так называемый кейк, ломтик сыра и кружка, с вашего разрешения, чаю. Огромное количество мужчин ожидало этого завтрака с 5 часов, а мы все ждали по меньшей мере 4 часа. И вдобавок нас загнали как свиней, набили нас как сардинок и обращались с нами как с собаками, читали нам проповеди, заставляли слушать пение и молитвы. Но это еще было не все. Как только завтрак был съеден, а на это потребовалось столько же времени, сколько мне, чтобы написать эти 2 слова. Усталые головы стали кивать и опускаться вниз, и через 5 минут половина из нас спала глубоким сном. Не было никаких признаков того, что нас скоро распустят. Наоборот, налицо были безошибочные признаки готовящегося митинга. Я взглянул на маленькие часы, висевшие на стене. Они показывали 5:12. «Эге», — подумал я, — «время летит, а мне еще нужно искать работу». «Я хочу уйти», — сказал я 2 бодрствующим людям, сидевшим около меня. «Надоть бы и остаться здесь, а послушать службу», — был нерешительный ответ. «Вы хотите остаться?» — спросил я. Они покачали головами. «Тогда пойдем и скажем им, что мы хотим уйти», — продолжал я. «Идем». Но бедные создания были поражены ужасом. Поэтому я предоставил их собственной судьбе и подошел к ближайшему члену армии спасения. «Я хочу уйти», — сказал я. «Я пришел сюда позавтракать для того, чтобы быть в силах искать работы. Я не думал, что на получение завтрака уйдет так много времени. Я думаю, что у меня есть возможность получить работу в Степной. И чем скорее я уйду туда, тем больше у меня шансов на получение работы». Он был действительно хорошим человеком, но мое требование его поразило. «Как?» — сказал он. «Мы готовимся совершить богослужение, и вам лучше остаться!» «Но это помешает мне получить работу», — настаивал я. «Работа для меня самая важная в настоящее время». Он не был официальным лицом и поэтому направил меня к адъютанту. Я повторил ему свои доводы, почему я хочу уйти, и вежливо попросил его отпустить меня. «Но это невозможно», — сказал он, выражая добродетельное негодование при виде такой неблагодарности. «Вот идея», — фыркал он, — «вот идея!» «Вы хотите сказать, что я не могу уйти отсюда?» — спросил я. «Что вы будете держать меня здесь против моей воли?» «Да!» — фыркнул он. Не знаю, что могло бы тут произойти, так как я сам чувствовал все возрастающее негодование, но конгрегация видела создавшееся положение, и, чтобы не смущать публику, он провел меня в другую комнату. Здесь он снова спросил меня о причинах, побуждавших меня уйти. «Я хочу уйти», — сказал я, — «потому что я хочу искать работу в Степнее. И каждый час уменьшает мои шансы найти работу. Теперь 11:25. Я не думал, когда пришел, что получение завтрака отнимет так много времени». «У вас есть какое-нибудь дело, а?» — оскоблился он. — Вы деловой человек, а? Тогда для чего вы пришли сюда? Я был всю ночь на улице, и мне нужно было позавтракать, вот почему я и пришел сюда. — Хорошее дело, — продолжал он все с той же язвительной манерой. — Человек деловой не должен сюда ходить. Вы съели сегодня утром завтрак какого-нибудь бедняка, который действительно нуждается. Вот что вы сделали. Это была ложь, так как сюда был открыт доступ всем, кто хотел. Теперь я предоставлю судить, насколько это было по-христиански или даже просто честно. После того, как я чистосердечно объяснил ему, что я был голоден и лишен крова, и что я хочу искать работы, называть мои поиском работы делом и окрестить меня впоследствии этого деловым человеком, и вывести отсюда заключение, что я, деловой человек, хорошо обеспеченный, не нуждаюсь в благотворительном завтраке, и что, воспользовавшись этим завтраком, я ограбил какого-то голодного бродягу, который не был деловым человеком. Я сдержал себя, но вернулся снова к фактам и коротко и ясно доказал ему, как он был неправ и до какой степени исказил факты. Так как я не выражал никакого желания пойти на попятный, я уверен, что глаза мои стали слипаться. Он вывел меня на задний двор, где стояла палатка. В том же ироническом тоне он сообщил двум стоявшим здесь неофициальным лицам, членам армии спасения, что тут есть человек, у которого есть дело, и который потому хочет уйти до начала службы. Они должным образом возмутились, разумеется, и во взгляде их выражался неописуемый ужас, когда он вошел в палатку и вывел оттуда майора. Все в той же язвительной манере, делая особое ударение на слове «дело», он изложил мою просьбу командующему офицеру. Майор был другого склада человек. Он понравился мне с первого взгляда, и я изложил ему свою просьбу в той же форме, как излагал ее раньше. «Разве вы не знали, что вам нужно будет остаться на богослужение?» — спросил он. «Конечно нет», — ответил я. «А то я ушел бы без завтрака. Вы не выставляете плакатов с подобной надписью, а сам я не был осведомлен, когда входил сюда». Он колебался с минуту. «Можно идти», — сказал он. Было 12 часов. Я вышел на улицу и не мог решить вопроса, где я был только что — в армии спасения или в тюрьме. Полдня уже прошло, а идти в Степней было далеко. Кроме того, было воскресенье. А почему хотя бы даже голодающий человек стал бы искать работы в воскресный день? Далее я рассудил, что я выполнил очень тяжелую работу, проходив всю ночь напролет по улицам, а днем добывая завтрак, поэтому я решил расстаться с ролью голодающего молодого человека, ищущего занятий, окликнул автобус и взобрался на него. Приехав домой, побрившись, приняв ванну, я лег в чистую белую постель и заснул. Было 6 часов вечера, когда глаза мои сомкнулись. Когда они открылись снова, часы били 9 часов утра. Я проспал целых 15 часов. И пока я лежал в кровати и нежился, мои мысли возвращались к тем 700 несчастных, которых я оставил в ожидании богослужения. Для них не приготовлено ни парикмахера, ни ванны, ни койки с чистой простыней, на которой они могли бы, раздевшись, проспать спокойно 15 часов подряд. Кончится служба в армии, и опять перед ними унылые улицы. Заботы о корке хлеба на обед и длинная бессонная ночь на панели, полная безысходной тоски по корке хлеба на утренний завтрак.